Глава 9. Тьма колхозной ночи или кто написал котлован. Это не совсем метафора. Или совсем не метафора, но нечто иное. Писать о чем страшно и зыбко. Андрей Платонов с писательской юности своей был человеком до предела усложненным, и чем дальше жил, тем шире этот предел становился и больше в себя вмещал. Если воспользоваться определением синтаксическим, он был писателем сложно сочиненным. И эту вторую, таинственную часть своего существа хорошо осознавал. Хотя едва ли мог ей управлять. О его отношении к внутреннему двойничеству, а не подконтрольной сознанию части его существа, свидетельствует и признание на отчетном вечере, и строки из письма Сталину, относящиеся на сей раз к впроку. Перечитав свою повесть, я заметил в ней то, что было в период работы незаметно для меня самого. И более ранние по времени слова из глубоко личного письма жене, где речь шла о епифанских шлюзах. Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится. Как-то вышло. И хотя тогда речь шла о стиле, славянская вязь, сама постановка вопроса «как-то так вышло» примечательна. В этом смысле Платонов гораздо более, чем Булгаков, писатель мистический. Может быть, самый мистический в нашей литературе, и корень этой мистики как раз в двойничестве и таится. В записных книжках с примечанием «это важнейшее» он отмечал. «Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон. Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий. Если я замечу, что человек говорит те же слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота». К этому стоит добавить, что у Андрея Платонова был реальный литературный двойник. Алексей Платонович Платонов. Причем Платонов в данном случае тоже псевдоним, настоящее имя этого литератора было Петр Алексеевич Романов, член «Перевала», и двух писателей порою путали. Так одна из рецензий на «Епифанские шлюзы» начиналась. Автора этой книги легко смешать с другим Платоновым, Алексеем. Оба они пролетарские писатели, оба одновременно прозаики и поэты. Впрочем, с отчеством Платонович уверенности нет. Во всех источниках он просто Алексей Платонов, но в картотеке РГБ Алексей Платонович Платонов. «Перевал», 1923-1932, литературная группа, возникшая при журнале «Красная Новь» во время редакторства Воронского. В разное время входили Артем Веселый, Михаил Светлов, Илья Катаев, Эдуард Багрицкий, Михаил Пришвин, Малышкин и другие. Противостояло сектантскому администрированию и левачеству напостовцев, журнал «На посту», рапповцев, рап, рационализму и формализму лефовцев, лев. Выступало за преемственные связи советской литературы с традициями русской и мировой литературы. В 1930 году книга повестей и рассказов Алексея Платонова «Макар, карающая рука», изданная в Федерации, была запрещена, а у Андрея Платонова был фактически запрещен его усомнившийся Макар. И нет сомнения, все эти нюансы — психологические, личностные, рациональные и иррациональные — главного Платонова волновали. Но как именно на него влияли, мы не знаем. Никаких твердых фактов для того, чтобы строить более или менее обоснованные суждения, нет. Мы вступаем здесь в область догадок и предположений. Важно лишь отметить, что в самом существе платоновской натуры это с трудом поддающаяся дешифровке таинственная зона была. Одной из ее метафор в Чевенгуре стал образ плачущего сторожа, ангела-хранителя, евнуха человеческой души. И к этим размышлениям Платонов обращался позднее в записных книжках. Человек — существо двойное. Вот основа его психологии. Двойное в смысле не двурушника, а, может быть, скорее, ангела-хранителя. Или работая над романом «Счастливая Москва». Ведь Сарториус — тень, второй человек, действительного человека, и паразит чужой души, а она тоже. И все сцеплено в бред. Но, пожалуй, главное и бесспорное доказательство — некий своеобразный итог платоновских размышлений над сложной психической природой человека и присущей ей двойственности. Слова хирурга Самбикина из романа «Счастливая Москва». Тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли, и одну не можем. У нас ведь два органа на один предмет. Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему. И вот иногда в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое. То есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный он, часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко. Ему скучно, ему страшно. Мы видим, нас двое, и мы надоели друг другу. Но вновь сцепляются наши два сознания. Мы опять становимся людьми в объятиях нашей двусмысленной мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих. Самбикина трудно назвать героем-резонером. Но эти слова не были игрой ума. Платонов написал их осмысленно, выстрадано, и, быть может, в них заключен секрет, проявлен ген его гениальности и дан ключ к писательской и человеческой судьбе. Бывают такие периоды в жизни человека, когда его второе «я» — это заложенное в глубине существа и находящееся под спудом начала узник человеческой души, вырывается наружу и начинает жить отдельной жизнью. Вспомним еще раз письмо жене, в котором нет ни тени преувеличения, либо выдумки. Я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, писал. Притом то я, которое писала, ни разу не подняла головы, и я не увидел у него своих слез. Вот кем написан котлован. Человеком с мертвыми бесслезными глазами, гениальным сторожем, евнухом и узником платоновской души, сатаной его мысли, русским Босхом, изобразившим картину страшного суда, или, вернее, зловещей пародией на страшный суд, который вершит не милосердный Господь, но его противник. И где все, и грешники, и праведники, идут одной дорогой, потому что Бога больше на русской земле нет. Это так же верно, как и то, что не Платонов, а его двойник изобрел страшную смерть для Бертрана Перри в епифанских шлюзах, потому что «Молчи, Мария, так нужно!» Не Платонов, а его двойник отправил умирать в воды Амазонки Михаила Кирпичникова из эфирного «Тракта». То был жесткий, острый, беспартийный внутренний человек, который проникал в суть явлений, кому были даны сверхъестественные зрение и слух, кому вложили в уста, вместо языка, жало змеи, а вместо сердца — раскаленный уголь. И тогда этот Богом избранный, в богооставленном мире, не служащий никакой идеологии, не скованный ответственностью ни перед каким классом, не преданный никаким человеческим учениям, никому, кроме Творца, неподвластный и неподотчетный, ничего не боящийся пророк, сотворил одну из самых страшных книг на русском языке существующих. Котлован совершенен, но от этого совершенства становится жутко. 30-летний, потерявший высоту жизни человек по фамилии Ващев, человек видения, чья мысль равняется поступкам, а окруженная жесткими каменистыми костями сердца непрестанно мучается и болит, увольняется с небольшого механического завода, потому что не может жить, не думая, под вопрошающим небом, который светит над ним мучительной силой звезд. Он не спит, ибо для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя. А Ващев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал, полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется. Ощущение советского маленького человека, изнемогающего от потери и бесплодного поиска истины, как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе. А в рукописи эта мысль была выражена еще более жестко: «Какой-то хищник украл мое чувство», сравнивающего себя с умершим палым листом, с далекого дерева, которому предстоит смирение в земле, передано с пронзительной обнаженностью. И хотя вопрос, можно ли ставить знак равенства между героем и повествователем, спорный, при том, что определенные биографические совпадения, возраст, увольнение со службы, есть, бесспорно то, что едва ли было в тогдашней русской прозе более достоверное изображение человеческой души, потерявшей Бога и бессознательно тоскующей по нему, до кровавого пота, без надежды и утешения, доказательства бытия Божьего от противного. Или, как сказал священник из деревенской церкви колхоза имени Генеральной линии, «Я остался без Бога, а Бог без человека». Ощущением богооставленности, как всеобщего сиротства, пронизаны вся повесть и судьбы ее героев от безымянных мужиков до маленьких начальников. Мотив в творчестве Платонова не новый. Но если в прежних вещах он пытался заменить утраченного Творца иными образами и идеями, революционными, космогоническими, утопическими, федоровскими, то автор «Котлована» ни на какие подмены не идет, словно изначально зная их иллюзорность и бесполезность. Он обозначает пустое место, которое ничем не может быть заполнено, ничем не зарастает, но болит нестерпимой, незаглушаемой болью. Саша Дванов, герой Андрея Платонова. Безымянный Ващев — его ночного гостя. И различия между персонажами и связь очевидны. Не ушедший к отцу в воды озера Мутьева в 20 с небольшим, а доживший на земле до 30-летия личной жизни человек. Вот кто такой Ващев. Дванов, Доведись ему просуществовать в спертом воздухе социализма еще с десяток лет, не выдержал бы и попал в сумасшедший дом, где стал бы поддакивать случайно забредшему к скорбным умом и душою насельникам Макару Ганушкину. А Ващев бьется на грани ума и безумия. Если он остался жить и не сошел с ума, то это роскошь, заметил Платонов в записных книжках о другом, по-видимому, персонаже. Но слова эти могут быть отнесены и к Ващеву. Страшась собственной сердечной и умственной озадаченности и пугая ею окружающих. В рукописи Котлована этот герой был показан гораздо глубже, подробнее, лиричнее и исповедальнее. Он догадывался, что его жизнь собралась из чувств к матери, отцу и дальнейшим людям, поэтому его мысли были одними воспоминаниями людей. Он находился словно озеро, питаемое каждым совместно живущим с ним человеком, как потоком. Однако Ващев не почитал людей. Его волновала лишь та средина мира, которая сама покоится внутри, но образует тревожную судьбу на поверхности земли. И он тоже хотел тревожиться, но с живыми, а не с мертвыми глазами и с чувством постоянного сознания истины. В уме же Ващева происходили лишь воспоминания. Ничего неизвестного не зарождалось в нем, и Ващев понял, что смысл жизни надо не выдумать, а вспомнить. Следует возвратиться к людям, забыться среди них, чтобы объяснить свою жизнь теми предметами, из которых она скопилась, нечаянными чувствами к людям, которые уже исчезли в течение времени без вести в природе, но сохранились в тесном, внимательном теле Ващева, ощущающем только свои воспоминания. А в детстве этот человек думал быть счастливым на всю жизнь, и мать ему так обещала. Этот фрагмент из окончательного текста был вычеркнут. Исчезла фигура профуполномоченного, которому Ващев пытается объяснить, что без смысла жизни человек может снаружи организоваться, а для внутреннего состояния ему нужен смысл. Без истины человек как без плана. Его любая стихия качает, и трудиться невозможно, и которому он обещает вспомнить смысл жизни и устроить человека. Но для того, чтобы эту истину узнать, Ващев, уклонившись от профсоюзной карьеры и жалования в 38 рублей, приходит на строительство общепролетарского дома в своеобразную античевенгурскую антикоммуну, где никто никого не любит, где все вкалывают, как проклятые, под надзором руководящих работников. И обездоленный искатель сжимает лопату руками так, словно хочет добыть истину из середины земного праха. Но нет там этой истины. Нет. Так же, как нет и строительной техники, о роли которой в деле индустриализации страны писали в ту пору все, только не автор Котлована, знавший цену советскому строительному делу. Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? О безответности этих вопросов, от невыносимой грусти жизни и тоски тщетности Ващеву хочется сделаться комаром, у которого судьба быстротечна, бунт сродни Карамазовскому и мучительное желание конца, ожидание, когда же на небе будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни, мысль, чье смертельное эсхатологическое наполнение, если опять проводить сопоставление с Чевенгуром, под стать уходящей со сцены буржуазии, а не вступившему на нее пролетариату. Но никто из людей, Ващева окружающих, неугрюмый, всю жизнь не знавший, куда девать силу, землекоп Никита Чиклин, в первоначальном варианте Климентов, и раздвоение авторского «я» на Ващева и Чиклина Климентова глубоко не случайно, не пронизанный детскими страхами, балансирующий на грани жизни и смерти человек осени, инженер Прушевский, не становящийся профсоюзным начальником, слабосильный любитель конфликта и самоудовлетворения Козлов, не другой рабочий начальник, товарищ Сафронов, не самый главный из местных вождей, буржуй, функционер Лев Ильич Пашинцев, не жирный калека Жачев. Помочь ему не могут. И та формула, которую предлагал Платонов в ЧЧО, дружество и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми. В котловане терпит крах. Как если бы прекрасная теория не прошла испытание практикой. Ток не замкнулся и не побежал по проводам. У каждого из героев своя судьба и своя трагедия. Каждый бьется и умирает в одиночку, чувствуя рядом другого, но не сочувствуя ему. Или даже не совсем так. Они пытаются сочувствовать и соучаствовать, но в тех формах, от которых культурного читателя воротит. Вот описание братской трапезы, где духовное съедается физиологическим. И примечательно, что в подавляющем большинстве опубликованных версий котлована этого абзаца нет. Как убрали советские редакторы, так и пошло гулять по издательствам. Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены. Точно сила человека происходит из одного сознания. Козлов иногда кашлял нечаянно в котел, и видны были крошки в воздухе из его рта, но никто из евших не защитил чистоты пищи желудка против Козлова. И Ващев, видя то, подгребал своей ложкой как раз те места пищи, куда кашлял Козлов, чтобы лучше сочувствовать ему. Платонов писал не для культурных потребителей литературы, и естественную брезгливость можно преодолеть. Но стали ли от этого люди ближе?